Глава 9. Когда гости уезжали, старший из Хартфордов, слегка наклонив голову в знак уважения, сказал: «Скоро мы с вами увидимся». Его слова прозвучали веско, как нечто неизбежное, что должно было свершиться в ближайшем будущем. «Жду всех ваших трех дочерей во дворце». Дугальда, моя мачеха и ее дочери суетились вокруг Троя, словно стая птиц, готовящихся к его отлету. Их голоса, смех и шуршание платьев сливались в единый шум, который, казалось, заполнял все пространство, а мы стояли в стороне с Аннабет, наблюдая за этим спектаклем, чувствуя себя чуждыми этому миру. Когда мы обнялись на прощание, ее теплое дыхание коснулось моего уха, и она шепнула: «Как мне жаль покидать тебя. Надеюсь увидеть тебя на балу». А потом, оглянувшись, чтобы убедиться, что никто не слышит, добавила: «Знай, что ты всегда можешь положиться на меня». Ее слова были как глоток свежего воздуха в этом душном, наполненном притворством доме. Я кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, но сдержала их. Слезы здесь были неуместны. Прошло несколько дней. Я не видела даже Лаклан, она не показывалась у меня. Казалось, меня оставили в покое, и это было странно. Обычно мачеха и ее дочери не упускали возможности напомнить мне о моем месте в этом доме, но теперь они словно забыли о моем существовании. Я чувствовала, что это неспроста. Скорее всего, мачеха испугалась, что у меня появились друзья в королевстве, что я больше не одинока, что у меня есть поддержка, и это испугало ее. Как-то раз, сидя у своего цветника, я услышала шаги позади себя. Я резко обернулась, ожидая увидеть одну из сестер или, что хуже, саму Дугальду. Но это была Лаклан. Она подошла ко мне тихо и села рядом. Я разглядывала ее платье, коричневое, кое-где заштопанное. Я показала ей на свой цветник. «Тебе нравится?» Грустно улыбнувшись, она сказала: «Милая, меня всегда так удивляло, как вы умеете видеть красоту, даже когда вам так грустно». Перед нами качались пролески, лесная трава, голубел неизвестный мне мох. Такая прелесть. «Ты же понимаешь, что я не смогу остаться здесь», — сказала я ей. Лаклан посмотрела на меня своими добрыми, усталыми глазами и ответила: «Знаете, деточка моя, подождите до бала. Вдруг все переменится». Ее слова были полны надежды, но я чувствовала, что эта надежда — лишь иллюзия. Ничто не изменится. Этот дом, эти люди, эта жизнь — все останется прежним. Но я кивнула, не желая огорчать ее. Вечером ко мне прибежала Беатрис, младшая из сестер. Она ворвалась в мою комнату, схватила меня за руку и начала горячо шептать: «Кейт, помоги мне, прошу тебя! Мне так понравился Трой, что я готова даже подружиться с тобой!» Я усмехнулась. «Какая милость с твоей стороны!» — подумала я. Беатрис зашагала по комнате, ее платье шуршало, как осенние листья под ногами. Ее пищащий голос не вызывал у меня жалости. К тому же Трой был таким хорошим, как и его сестра, а Беатрис продолжала дребезжать. «Ты пойми, ты старшая из сестер, и мне некому больше обратиться. Сейчас к тебе придет Дафи и будет просить о том же». «Как же вы мне надоели!» С этими словами я вытолкала ее из комнаты. «И передай сестре, не смейте ко мне соваться. Если что-нибудь произойдет, я пожалуюсь отцу». Чувствуя, как гнев поднимается во мне, как волна, я хлопнула дверью и с этой минуты решила держаться до конца. «Я больше не позволю им издеваться надо мной. Не позволю им управлять моей жизнью». Этот день не закончился с уходом Беатрис. Вскоре явились Дугальда и Дафи. Стиснув кулаки, я готовилась к обороне. «Садись, дочь моя», — сказала Дугальда. «Я вам не дочь», — резко ответила я и отошла к окну. «Естественно, не дочь», — процедила сквозь зубы Дафи и нагло уселась на мою кровать. Мачеха же вальяжно расположилась в кресле, стоящем в углу. «Значит так, ты должна воспользоваться своей дружбой с этими Хартфордами и выдать замуж за Троя Беатрис или Дафи». «Я сказала, меня!» — заорала Дафи, вскочив. «Заткнись!» — велела ей Дугальда, указав на нее пальцем. В этом доме все решаю я!» Даффи стиснула зубы и упала на место. «И не ори!» — Эван услышит. Дугальда покраснела. «А если я вдруг заору?» — засмеялась я, уже ничего не боясь. «Ты не посмеешь!» Лицо Дугальды пошло пятнами. Мы все трое молчали, думая, что говорить дальше. Тут мне пришло в голову кое-что. Я решила их обмануть. В конце концов, эти люди не сделали ничего хорошего, Кейт Мэттисон. Дугальда поднялась, а вслед за ней и Даффи. «Так чего ты хочешь, говори?» «Просто уйдите отсюда, и я помогу, чем смогу». Я заранее знала, что не буду помогать им ничем. Самое невероятное, что после этого меня оставили в покое. Отец все более внимательно присматривался ко мне, словно чувствовал, что я его главный приз, что клан моей матери был гораздо сильнее его должностей и денег. Он стал более внимательным и любезным, а я просто ждала, когда смогу покинуть этот дом. Я ходила в поля и в лес, иногда грустила о том, что мне придется оставить Лаклан и свой маленький цветничок. Надеялась, что когда-нибудь у меня появится свой дом и сказочный сад. Через несколько дней я сидела в своем роскошном платье у цветника, ожидая, когда мы отправимся на бал. Мы должны были вот-вот выехать. Заслышав шаги за спиной, я обернулась. Это был Эван Мэттисон. «Ты готова к балу, дочь моя?» Я улыбнулась. Может быть, дерзко. К тому, что вы готовы продать меня? Еще бы.